Очень смешные. Те танцуют, эти поют. Многие пьяны или накурились. Солидный человек, молчащий весь вечер, вдруг вскакивает и исполняет дикий подсознательный танец. Все известно. Скучно. Кто постарел, кто стареет, кто собирается стареть. Как будто цель жизни, чтобы Н устроился на работу, куда хочет, М выпустил книгу, Е удачно вышла замуж, а Д купил Браунстоун в Нью-Йорке. Я монгол-татарин. Мама моя из Казани. Мы, монголы, хитрые и мудрые. Я хожу среди них с челочкой до бровей, вежливо улыбаюсь и скрываю дикую монгольскую скуку, которая зародилась в почерневших степях у развалин городов, когда всех мужчин прирезали, наелись мяса, выебли всех полонянок, и что еще делать на этой земле? Полнота жизни. Ой, братцы, скучно. И никому сердце с интересом не потянется, разглядывая. Из магазина, а тепло ведь, переходя с пакетом еды улицу, ожидая зеленый огонь. А на другой стороне, лицами ко мне, школьники, самые младшие, с учителем, вторая авеню. И что вижу? Она. Лет 6. Распущенные принцессины волосы, дубленочка, мехом отороченная и вышитая распахнута, бесстыдно задрала левой ручкой коротенькую клетчатую юбочку и чешет щелку. Голые ножки, носочки только, просматриваются до самого соединения, до щелки. И так это все жутко волнующе. Эти голые, очень выпуклые ножки, чарующе серьезное личико с подпухшими губками. Боже мой, все во мне заныло, а она спокойно чешет щелку. Дали зеленый, и они проследовали. Я оглянулся, уносилась вскачь с ранцем за плечами, опираясь на руки двух мальчиков. Реклама. Прежде чем люди в самолет садятся, через таможню все идут, и электронные двери свистят беспрерывно. У всех калькулятор специалист в кармане или в сумочке. Девушки, юноши, старики, черные, белые — все имеют. «Я ебал ваш калькулятор, ничего считать не буду!» «Я ебал ваш калькулятор, ничего считать не буду!» Пропел вдруг я громко и согласно, и подпрыгнул даже в ответ на эту рекламу. Ну, на меня они не рассчитывали. «Эй, перевозчик, перевези меня на тот берег Бродвея. Я еду купить немного соли для моей семьи. У нас 28 человек, трое соли совсем не едят». И ступил ногой на мокрые, плохо обработанные доски парома. Кое-как наладили паром, сообща несколько семей с правого и левого берегов. Вот уже и спички соль видно. В камнях развалинах приютилась, солнышком освещена. «Принесите мне букет, Розали, когда вы будете идти ко мне. Я тотчас верну вам деньги. Купите мне голубые ирисы, потому что сегодня у меня дико болит правое легкое». На студеном ветру ледяном стынет желтая бритая щелка китайской красавицы. «Наползай, наползай на мой синий член, слегка червивое мясо. Как была ты прекрасна у трех сосен. Когда начинается ветер, я грущу, а ты уже умерла. Груди шары унесла. Спокойно, спокойно через желтую землю наш катится ветер. Нет тебя на моем хую. Пуст член и только припадок пейзажа да кусок глаза». Так написал, глядя на китайский рисунок. Хорошо в мае, в замечательном, влажном мае, быть председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии в городе Одессе, стоять в кожаной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и вдыхать одуряющие запахи. А потом вернуться в глубину комнаты, кашляя, закурить и приступить к допросу княгини Н., глубоко замешанной в контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красотой 22-летней княгини. Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень. Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег, и идет снег, как сейчас, и облупленные здания Бродвея в окне, и ты, переселился, четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви, и 25 центов на телефонные звонки. А еще грустнее, когда тонко-тонко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда. Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало. Возьму я рыбину, положу ее на скалу, оттерев предварительно скалу ладонью, и стану есть рыбину, погрузив в нее руки. Копченая рыбина хороша, и бутыль вина белого со мною, и солнце голову мою печет добросовестно, и птички поют. И сердце чему-то радуется, хотя чего ему радоваться, а вот, видно, и этой малости ему достаточно. Вино, рыбина, солнце и птички поют. Хорошо еще, что я не виконт или маркиз, а то и вовсе было бы невыносимо хорошо. Пойдем купаться. Вода теплая. Окунем наши тела в озеро. В озере нет тревоги, какая есть в море и океане. Полежим в хлипкой воде, хотя тяжелее будет нам плавать. Повернемся на спину, увидим медный закат и тяжелые облака. И вспомним прошлое, и заплачем в воде. А по берегу пройдет человек с сумкой или, может быть, с мешком. Пойдем, искупаемся по отдельности, в разные дни. Ведь мы с тобой давно уже не муж и жена. Просто была у нас общая юность. Бедный мой, милый мой, сонный. Вспомни штурм ботанического сада, когда пули сбивали ветки веерной пальмы, из жирного алоэ прямо на лица раненых брызгал сок, убитых ребят осеняли голубые пинии, и среди всеобщего жаркого ада то и дело появлялась сумасшедшая контесса Эва Гонзалес в белой шляпке и разорванном в клочья белом же платье. Вспомни, как мы ее гнали, как орала павлинья ферма, прошитая случайной автоматной очередью. И ветер пах гарью и цветами. И мы знали, что нас перебьют неизбежно, и что новый 1933 год будет всходить без нас и вновь отстроит здание пограничной охраны. А ветер ботанического сада, я говорю, пах цветами, тропическими цветами и гробницей. И иногда наши парни отклеивали усы, тщетно спасаясь бегством в глубоких деревьях или костяном бамбуке. И я помню некоего Карлоса Акуна с накрашенными синей помадой губами, истерически смеющегося над своей оторванной рукой. О, запахи ботанического сада! Наши раны гнили, как бананы гнили наши раны. Морда у нашего Лимонова широкая. Фигура стройная, солдатская. А на старых фотографиях гляделся, как Иисусик. Хлюпик, знаете ли. Интеллигент. Поэт. Поэт со стеклянными крыльями, как один старый мудак о нем пренебрежительно отозвался. Теперь над теми фотографиями Эдуардо раскатисто смеется. Если в теплый сырой вечер внимательно подкраситься у зеркала, надвинуть на глаза лиловую шляпу, надеть высокие черные чулки, черный пояс-паутинку, кружевные трусики, нелепо развивающееся и висящее платье и пойти гулять, помахивая сумочкой. Можно вызвать и в теле, и в душе женские ощущения. И еще если встретить грустного красношеевого матроса с одинокого корабля, а у него невероятно синие глаза. Лают борзые, кричат кони, храпят олени. А у нее такой круглый порочный лоб, такая мутная сумочка и джинсы, и рубашечка девочки-шатуньи. Есть такие на обеих берегах нашей великой империи. И здесь, и в Калифорнии. Там приляжет, здесь присядет девочка, там закусит, здесь покурит. В отсутствие короля, когда он был на охоте, королева говорит, что скучала, но ей не верит никто. Придворные вежливо покашливают, король хохочет. Все ведь знают, что королева ужасная шлюха. Все, конечно, за исключением забившегося в угол картины шута. Он же тайный влюбленный и автор романтических гимнов. Дворец и его обитатели, безусловно, знают об этой страсти. А королева ужасная шлюха, и у нее круглый лоб. Сесть бы, ёб твою мать, в хорошеньком прелестненьком ресторанчике, ножку на ножку закинуть и кликнуть слуг. А притом девочек красивеньких и голодненьких привести. Эй, вы, ёбаные в рот, сказать слугам литературно. Видите девочек? Накормить девочек и коркой русскую, водочки, виски до соков им принести, я их потом танцевать повезу. И чтоб живо, и все лучшее и дорогое, и за качеством уж прошу проследить, у них желудки нежные. Ежели что, расстреляю каждого, сколько вас тут есть, пятого. Вот это удовольствие. А приехали на бронемашине не просто так. И она у дверей пыхтит, и пулеметы торчат грубо во все стороны. И водитель, между прочим, из Бразилии. Нож у меня всегда в кармане. Иду по улице, а он в кармане раскрыт. Лезвие могу погладить. Домой прихожу, сажусь за стол. Два ножа у меня на столе лежат. Когда пишу чего, машинально ими играюсь. Спать ложусь, еще один нож, главный, самый большой, под подушкой у меня. Так что вся жизнь ножами окружена. Не столько для сохранности, что с ножом против этого мира сделаешь, сколько для удовольствия нож видеть и щупать. Револьвер — другое совсем дело. Револьвер только решение требует. Нож же храбрее. А если рассуждать прямо, был я и остался преступный парень с рабочей окраины. Чуть что за нож. Как взгляну на фото, где мне 19, кривая усмешечка, жестокие глаза и губы, носопостановка. Сразу и понятно. Потому и нож. А вы говорите, разве я изменился? Очки надел, да волосами оброс. Некого мне сейчас ебать, ребята. То есть есть их два объекта, да не люблю я их. Стыдно их ебать. Хотя иногда ебу, накурившись или напившись, себя потом же ругаю. Честно говорю, некого сейчас ебать. Не вру, видите, не делаю из себя картинку. Хуй, деточка моя, безработный мой, неотъемлемая моя часть, бедняжка. Жил бы сепаратно-раздельно с умной головушкой доброго молодца Этьки Лимонова, то-то был бы доволен. Предки мои, очевидно, землю любили. Как весна, так тоскливо, маятно, пахать сеять хочется, землю рукою щупать, к земле бежать. А ведь был бы я наверняка мужик хозяйственный, строгий. Бабы любили бы и боялись, сыновья и соседи. Округа. Богатый бы, верно, был. Два раза в год бы только и напивался, для порядку. Чего же судьба меня в Америку, в отель на Бродвее завела? Пойдем в храм. Прокрадемся, свечи зажжем и согрешим. Не то, что я там лягу на тебя или что другое, а сделаем дешево и порочно, как в порно-журналах. Ты станешь, положив руки и склонив лицо и плечи на кафедру, а я откину твое черное пальто, белый твой круп обнажится, от вида этой стареющей влажной белизны я совсем закачу глаза. Ты присядешь, и мы с некоторыми усилиями поместим член в колодец и поплывем. И сопровождать нас будут мягкие пассаты и взоры нашего Бога, и вся внутренняя, каменная и деревянная пахучая красота, и охи, и вздохи, и свечек блистания, и где-то в закоулках ощущения — это елка, это Новый год, это детство, и мама изготовила сладкие пирожки, и ты их ешь, и тепло желудку. И это их ешь ты в последний раз. Мы расстреляли сестер, как полагается, на утренней заре. Трое моих друзей-хорватов, и австриец из 6-го интернационала, и представитель итальянских ультра Кастелли, японец Иошимура, и, как чрезвычайно уполномоченный Лиги уничтожения, я. Мы устроили расстрел в стиле начала 20 века. Мы выбрали усатого Божемира, и он зачитал приговор. Горные кусты уже раздирал край солнца, когда эти женщины упали в росистую траву. Мы стояли против них, как на всех классических картинах. Цели мы разделили. На троих приходилась одна сестра. Я не совсем сейчас уверен в необходимости смертного приговора, но, может быть, нас обязывала суровая горная страна. Может, будь это в приморском городочке, где взвизгивает и брызжет вино и танцует в кафе под пластинки, не было бы расстрела, а совершилось бы только насилие. И то, подозреваю, не в групповом смысле. Я, как представитель Лиги уничтожения, всем этим товарищам главный ведь был. Впрочем, до расстрела младшая еврейка была приведена ко мне и была, лежа в белых тряпках, весьма хороша. Когда же я стрелял, я целил ей в это место. Хотя и без того о моих странностях ходят слухи, но удержаться не мог. М.Ш. Если я улягусь спать, я завернусь в свиной жир и бараний жир. И будет мне не холодно, только не зарасти бы. Прежде чем садиться, постелите на сиденье тонкий листок мяса. Опояжьте мясом чресло, чтобы скрыть наготу. Когда износится, сбросьте, возьмите другое мясо. Положите под голову жирное, пухлое мясо. Повесьте на стену мясо в раме. Писайте кровью и не расставайтесь с ножом. Медсестра сидела в углу. Поль стоял у окна, улыбался. Жан стоял у двери, улыбался. Пьер стоял у стены, улыбался. Медсестре стало страшно от их улыбок. 12-й муниципальный госпиталь в городе Арле открывается для приема посетителей в 6 часов утра. Больным приходят в головы странные фантазии. Общий генеральный совет больных, их профсоюзное начальство, проголосовали единогласно, и госпиталь открывается включением во дворе фонтана, даже зимой, в 6 часов утра. В двери входят ранние посетители. Их не изобразишь словами, следует видеть их лица, выражение этих лиц. Русская газета пахнет могилой и старческой мочой. Все убого и жалко, старомодно, от объявлений до статей и стихов. Даже рецепт тети Моти, что бы вы думали? Ну, конечно, постный перловый суп. Что может быть гаже и беднее? Не гусь, не утка, не просто здоровый кусок мяса, а постный перловый суп. Вот какие мы убогонькие, серенькие, замученные жизнью. Некая К. Мандрианова просит М. Полштов сообщить ей свой адрес. «Нахуя?» — хочется мне спросить. «Нахуя? Чтобы вместе тоску зеленую разводить? Им бы по отдельности держаться. Или с мистером Смитом и мистером Джонсоном встретиться. Веселые, здоровые ребята. А они, шерочка с машерочкой, адресами обмениваются. Умершие поручики и вечные корнеты. В старческом доме волею Божию тихо скончался лейтенант Б. Далее куча всяких родственников и дядя Миша, которого почему-то выделили, скорбят. На самом деле рады безумно. Напились, наверное, от счастья, что 89-летнее растение наконец ушло в мир иной, измучив всех родственников и опустошив их карманы. На 80-м году жизни скоропостижно скончался денщик Колчака. Того самого адмирала, чьи адмиральские щеки скребла лошадиная бритва Мандельштама в стихах уже более 60 лет назад. Скоропостижно. Это в 80-то лет. Когда же не скоропостижно? В 120, что ли? Объявление. Делаю маленькие электрические установки. Почему маленькие делаешь, а, друг? Делай большие, как весь мир. Как американцы, французы и другие люди. Кто-то просит даму в меховом манто вернуть пакет с марками, ошибочно взятыми 11 марта. «Дама, родненькая, не отдавай ты им марки. Прикупи еще конвертов, не поскупись. Вложи внутрь листок бумаги с единственным моим криком «А-а-а-а-а!» и пошли это во все страны мира, насколько марок хватит. Хорошо убить сильного, загорелого человека, твоего врага, и хорошо убить его в жаркий летний день. У соленой воды на горячих камнях, чтоб кровь окрасила прибрежную мелкую воду, при этом самому быть раненым ножом в бедро и, хромая, исчезнуть в прибрежных горах, идти, вдыхать ветер, пахнуть потом борьбы, кровью, порохом, залезть глубоко в заросли полыни, да и заснуть. А проснуться — ночь, звезды, черное небо, и внизу огоньки городка, куда, спустившись, найдешь вино и мясо, и танцующие под аккордеон пары. И спускаешься постепенно. «Адьес! Адьес, Сан-Хуан!» — звучит навстречу хриплый голос. «Живы мы еще, Эдуардо!» — думаешь, спотыкаясь о камни. «Живы!» — говоришь себе, ликуя. «Ой, живы!» Вечер. Проститутки облизывают губы. Я облизываюсь на них из-под тишка, делая, впрочем, вид, что они меня не интересуют. У меня 60 центов в кармане и только. И мне почему-то кажется, что я древний египтянин. И влечет меня синяя бездна ночи. И, как зачарованный, не отвожу воспаленных глаз от проституток. Не отвожу, щупаю взглядом их ноги. Слежу за их синими языками. Люблю, значит, порченное, подгнившее. Так выходит. Дома возбужден. Сейчас выброшу старые штаны, привезенные еще из России. Ну их на! Все-таки действие. Потрясающе! Город Мучачу захватили пигмеи. 4 фута ростом, лаконично сообщает радио. Я очень обрадовался. Приятно, когда город Мучачу захватывают пигмеи. Догадались ли они изнасиловать там всех больших женщин, а город поджечь? Часто наш писатель выходит на улицы с очевидным намерением продаться кому-то или просто переспать с первым встречным, женщиной или мужчиной. Из-под французской кепочки торчат любопытные глаза. Изящен, смуглое лицо в лиловом. «Лапайте меня, лапайте, прикасайтесь ко мне. Я пойду с вами куда угодно. Мне от прикосновений хочется умирать, млеть. Нет у меня морали». Нет у меня ничего. Я ласки хочу. Ебите меня, или я буду. Ты, седенький, возьми меня с собой. Я хороший. Я совсем как мальчик. Я русский писатель. Или вы, леди. У меня зеленые глаза, и я доставлю вам массу удовольствий. Была невероятная гроза. Он выключил свет, лег загорелый и голый в постель. Забился в самый угол и с удовольствием лежал. Окна были открыты. Из Нью-Йорка приносило запах свежей зелени и дождя. Он впервые почувствовал острое удовольствие от того, что одинок. Что отель, где он живет, дешевый и грязный. Что населяют его алкоголики, наркоманы и проститутки. Что он не работает и живет на нищенское, стыдное пособие по социальному обеспечению, но зато целыми днями гуляет. Гроза неотразимо доказывала, что и в этом состоянии он счастлив. И он лежал, улыбался в темноте и слушал грозу, время от времени поднимаясь и в нее выглядывая. Я всегда был бедным. Я люблю быть бедным. Это художественно и артистично. Быть бедным — это красиво. А ведь я, знаете, эстет. В бедности же эстетизма хоть отбавляй. Иногда мне кажется, что я ем голландские натюрморты. Не все, конечно, но те, что победнее, ем. Вареная, неочищенная холодная картофелина, одиноко и сладостно, лежит на бледном овальном блюде, соседствуя с куском серого хлеба и неожиданно безобразно зеленым луком и искрящейся солью. Не поэт сожрал бы это на газете в попыхах грязными пальцами, и не эстет так сожрал бы. Я употребляю вилку и нож, не тороплюсь. И потому трапеза моя похожа на удивительно красивую хирургическую операцию. Красивую и точную. Только с тем различием, что операции проводятся в других тонах. У меня более приглушенные и туманные. Я очень люблю быть бедным. Полдня решать, пойти ли в кинотеатр «Плейбой» на 2 фильма за $1, или фильмы недостаточно хороши, чтобы тратить на них так много. Или идти голодным где-нибудь в вилледже, где из-за каждой двери тебя обдает новым особым запахом. Я так люблю быть бедным, строгим, чистым, опрятным, бедным 34 лет мужчиной, в сущности, совершенно одиноким. И люблю мою тихую грусть по этому поводу. И белый платочек в кармане. Хочется написать о бархате и его тонах, о дыме марихуаны, обо всех других дымах, об утренней лиловой траве. Ее заметил шофер, который привез труп в усадьбу для медицинских целей. Хочется испытать ощущение Елены после того, как она изменила своему мужу Эдуарду Лимонову и шла домой по Нью-Йорку, и садилась в это время солнце. Хочется ворваться в зал Метрополитен-оперы во время премьеры нового балета и расстрелять разбрильянтенных зрителей из хорошего новенького армейского пулемета. А что делать? Хочется. Но я подавляю их желания. Не очень-то получается. Для шепота с оркестром. Я целую свою русскую революцию в ее потные мальчишечьи русые кудри, выбивающиеся из-под матросской бескозырки или солдатской папахи. Я целую ее исцарапанные русские белые руки. Я плачу и говорю: «Белая моя белая, красная моя красная, веселая моя и красивая, прости меня». Я принимал за тебя генеральскую фуражку грузина, всех этих военных и штатских, выросших на твоей могиле, всех этих толстых и мерзких могильных червей, тех, против кого я, и кто против меня и моих стихов. Я плачу о тебе в Нью-Йорке, в городе атлантических сырых ветров, где бескрайне цветет зараза, где люди-рабы прислуживают людям-господам, которые в то же время являются рабами, а по ночам мне в моем грязном отеле, одинокому, русскому, глупому, все снишься ты, снишься ты, снишься. Безвинно погибшая в юном возрасте, красивая, улыбающаяся, еще живая, с алыми губами, белошеее нежное существо, исцарапанные руки на ремне винтовки, говорящая на русском языке: «Революция, любовь моя». И летняя гражданская война. В городе горячем, как сон. И руководитель восстания полулатиноамериканец, полурусский Виктор. И Рита, женщина с прямыми волосами, и голубоволосый гомосексуалист Кэндалл. Все пришли утром в мою комнату и стали у дверей. И Виктор угрожает мне дулом автомата за то, что я предал дело мировой революции из-за тоненьких паучьих ручек 15-летней дочки президента Альберти Селестины ради ее розовых платьев и морских улыбок, ради ее маленькой детской пипочки и вечно защипанных мочек ушей, ради ежей в саду ее папы, ежей и улиток на заборе. Все это привело меня к сегодняшнему утру, и лучший мой боевой товарищ и бывший любовник Виктор говорит в полголоса страшные слова. Истеричный Кэндалл в тоненьком пиджачке не смотрит, а стремительное лицо Риты. И долго плакала в постели маленькая Селестина, подрагивая голыми грудками, а отец ее, господин президент, уже входил с танковым корпусом в столицу, и дрожали преданные западные предместья, и товарищи расстреливали во дворах. Как ебаться сегодня хочется. Сунуть хуй глубоко-глубоко в эту щель, цветом мятой клубники щель, и пропади ты, мир, пропадом. Но какая страшная бездна будет после оргазма, откроется. Каким холодным и металлическим будет мир. И ничего не стоит приговорить к смертной казни кого угодно, а если ангела, так и еще возбудительнее. Вчера в час ночи встретил выкатившуюся из ресторана личность в белом костюме и с темным небрежным полуразвязанным бантиком на шее. Он был очень пьян, покачивался и артистичен. Увидев меня, встрепенулся, сделал полуоборот, взглядом уже уперся в мою челку, но я хотел пипи, очень хотел. Я спешил. И я не остановился. Но потом, когда сделал пипи в известном только мне открытом ночью холле дома на 58-й улице, я пожалел. Эх, болван, нужно было пойти с ним и взять у него 54 доллара и купить завтра с утра те белые лакированные сапожки на Бродвее и прямо в магазине нацепить их.